Глава 17. После происшествия на полигоне мы все дружненько пошли в столовую, а потом кто куда. Оставшийся день прошел тихо, спокойно и напряженно. К вечеру у меня даже глаз начал дергаться от звука уведомлений на моем планшете. Меня, видимо, решили быстренько протащить по всем преподавателям, причем тех, кто это решил, совсем не волновало, к какому курсу я попаду. Отправили на историю, попала к третьему курсу. Спрашивали тоже по программе третьего. Быстренько все ответила и получила сразу 3 отметки по окончанию 3 первых курсов. Думаю, меня б и об 4-го освободили, но там почти весь курс практики. К вечеру еле переставляла ноги, прилась к себе в комнату. Голодная и уставшая, я сквозь зубы поминала всех преподавателей, через которых мне пришлось сегодня пройти. По итогам прошедшего дня получилось следующее. Погодная магия, бытовая, защитная, история. В общем, меня освободили от всего, кроме медитации и контроля, чему я была искренне рада, ведь именно за контролем я по большей части сюда и шла. Также теперь каждый день я буду ходить на защитную магию и физ, подготовку, с фехтованием и уклонением. Тут уж ничего не поделаешь. Наставник меня гонял как мог, но гонял он меня еще тогда, когда у меня хвост был, да и та форма все ж побольше. И посильнее человеческой будет. А еще меня не отпустили зельеваренья, в курсы которого входили и различные яды с противоядиями. Правда, противоядия были не у каждого яда. Я зельеваренье любила и надеялась научиться всяким мелочам, вроде приворотов, косметических средств, противозачаточных, ну и всему такому, чему меня не обучил наставник, считая это мелочами. Открыла двери, осмотрелась. Да нет, вроде не ошиблась, комната наша. «Ну, что с ней случилось?» «Саника!» – позвала соседку, боясь проходить вглубь комнаты. Где-то в середине комнаты многочисленные бумажные пакеты зашуршали, вздыбились и посыпались к моим ногам, являя мне до ужаса довольную физиономию неадекватного артефактора. «А что здесь происходит?» – спросила, аккуратно распахивая многочисленные пустые и не очень пакеты. «Ой, Лэти! Вы уже вернулись!» Санника принялась лихорадочно спихивать все пакеты на свою сторону комнаты. «Простите, я не успела все разобрать, но купила все, о чем вы просили и что приказали». «Я вчера ей столько всего сказала купить, даже пришлось приказывать, когда Санника не захотела взять себе несколько нормальных комплектов одежды и то, что потребуется ей для создания артефактов. Но отдавая ей список, я думала, что на покупке всего уйдет как минимум неделя. Я только рукой махнула, устала, и показала, куда складывать съестное. А сама отправилась в ванную комнату. Сейчас мне не помешает душ. Попрошу воду, и она смоет с меня всю усталость. Ведь мне сегодня еще кабинет Саники доделывать. Иначе часть пакетов так и будет валяться у нас под ногами. А еще мне бы с горячими источниками разобраться, да с загадочным сундуком. Даже не представляю, за что хвататься первым делом. И тут мне прямо в руки медленно спланировал вестник, гласящий о том, что мой супруг явится ко мне в гости через час. Что ж, вполне достаточно времени, чтобы смыть усталость и доделать кабинет Санники. Как раз, пока она будет расставлять все по местам, мы с Ревеном сможем нормально поговорить. Уже стоя под упругими струями, составляла список того, о чем надо спросить. Сказать, показать и желательно не забыть. С одной стороны, я в принципе могу со всем разобраться сама, а с другой, зачем мне разгребать проблемы, которых не возникает, если вместе со мной совсем будет разбираться Ревен. Правда, в этом случае есть немаленькая такая вероятность, что муж меня не поддержит и откажется помогать, запретит лезть во все это самой или все везде решит сам, без меня. «Дилемма», – прошептала, обмотавшись полотенцем. «Но ради него я готова рискнуть». «Да, да, да, да!» – скандировали гормоны, отвечающие за счастье и любовь. Совсем девка из ума выжила, проснулась настороженность. Вообще не надо никуда лезть. Влезла осторожность. Лучше жить тихо и неинтересно, зато спокойно. Не осталось в стороне спокойствия. «А ну-ка ж! Без вас разберутся!» Разогнал всех опыт. И именно опыт прожитых лет говорил мне о том, что ни одни приключения не проходят весело, гладко и без единой проблемы. Этот же опыт в прошлой жизни доказал мне, что не существует крепких отношений без доверия. Да, в первый раз довериться страшно, но если этого не сделать сразу, то между нами пробежит трещинка. И чем больше вранья, недомолвок и секретов, тем шире она будет. Встала возле зеркала и провела по нему ладонью на уровне своих глаз, стирая конденсат. В моих глазах была решимость. «Решено!» прошептала сама себе, и мой взгляд вспыхнул уверенностью. Стерла с тела капли воды, промокнула волосы, в который раз отметив, что они стали слишком длинными. Даже коса уже до задницы достает, и цвет какой-то мышиный. В итоге, когда одетая вышла из ванной комнаты, поняла, что провела там почти целый час. «А меньше думать надо!» — съязвило ехидство. «Опять спешка!» — посетовала обстоятельность. «Чего встала? Быстрее!» Подогнала, по-видимому, время. «И вообще, надо с этими внутренними голосами завязывать. Не в пещере уже. Вокруг куча людей. Есть же с кем поговорить». А разговоры с самой собой еще никого до хорошего не доводили. Только вошла в комнату, как раздался тихий стук в двери. Саника посмотрела на меня, я посмотрела на кучу пакетов, и дверь пошла открывать соседка, так как была ближе. «Леди?» Поприветствовал Рэйвен Саннику легким кивком головы. «Лорд Фликс?» Присела моя соседка в идеальном, на мой взгляд, реверансе, или как он называется. «Я из простых, не леди». Сочла она нужным поправить моего невозмутимого мужа. «Долго ли жила я?» Легко улыбнулся он Саннике и перевел взгляд на меня. «Дорогая, мы переезжаем?» Выгнул он темную бровь и пошевелил пальцами. Раздвинул пакеты так, что от него до меня образовалась узкая дорожка. «Мы въезжаем!» Улыбнулась своему лорду, глядя прямо ему в глаза. «Я тебя вижу!» Счастливо сообщила ему. «И я тебя тоже!» Мягко улыбнулся и даже не посмотрел, как на дуру. «А у тебя волосы совсем не растут? Или ты их сбриваешь?» Прошептала тихонько ему на ушко, когда птиц, наклонившись, меня обнял. Замер, шумно выдохнул, посмотрел на меня, а я не удержалась и провела ладошкой прямо по его гладкой голове. Стоит признать, моему птицу шло полное отсутствие волос, а вкупе со светящейся серебром татуировкой на щеке и такими же серебристыми глазами. Моя брутальная красота! А какого они цвета?» Спросила, касаясь своими губами его губ. «Черного». Хрипло прошептала рев и, притиснув меня к себе сильнее, поцеловал со всей страстью. В какой-то момент мне показалось, что он меня в стену вдавит. Но не вдавил, просто не успел. Хорошо хоть смог удержать и равновесие, и меня. Непонимающе оглянулась. Мы находились на складе, рядом с ванной комнатой. А рядом с открытым тайным проходом стояла кашляющая Санника, и кашель у нее был такой подозрительный. А вот мой птиц смутился и даже соизволил извиниться передо мной за то, что нечаянно задел рукой подсвечник на камине, а перед Санникой за свою несдержанность, но в обоих случаях оправдался любовью, естественно, ко мне. А после я спрашивала у Санники, что и как она хочет в своем кабинете мастерской, внимательно ее выслушивала и создавала то, что ей было нужно. Мой герой в этот момент сам разбирал пакеты и все, что касается артефакторики, стаскивал к нам. И когда я освободилась, а Санника зависла в своем кабинете... «Ты уверена, что они вообще существуют и проход к ним действительно тут?» Хмурился мой пернатый, ощупывая руками и магией сплошную каменную стену в конце коридора на самом нижнем этаже. Как я выяснила, мой птица был скорее боевым, чем разведывательным. Это он так меня окрестил, на свой мужской манер. Когда я рассказала Реву о забытых, горящих источниках, он мне сначала не поверил, но за мной пошел. Как позже признался, он до последнего думал, что я просто пытаюсь затащить его в укромный уголок. Я после его откровений скептически осмотрела прачечную и, выгнув бровь, поинтересовалась. А про то, что и я, и ты можем открыть порталы, я, если придерживаться твоей версии, забыла? «И ты, судя по всему, тоже?» Не сдержавшись, хихикнула и, прижав смутившегося птица к стене, от души его поцеловала. «А что? Не все же ему мной стены обтирать, тем более здесь они довольно грязные. И от постоянной влаги, в общем, лучше ни мне, ни ему об этом не задумываться». В общем, именно тогда я и выяснила, что он не может разговаривать с водой, землей, огнем и воздухом. Он их вообще не слышит и не чувствует. Зато легко может поговорить с тьмой, и она ему многое чего рассказывает. Ведь именно ночью творятся темные дела, а ночь – это часть тьмы. Как, впрочем, и свет, ведь без одного не будет и другого. Не стала я, в общем, вдаваться в подробности. В тот момент я просто хотела побыстрее найти проход к источникам, а не углубляться в философию. Но то, что он рассказал мне то, о чем не знает никто, я оценила. Как и то, что даже не поверив мне насчет источников, все равно пошел их со мной искать. Чем больше я узнавала птица, нос у него и правда с характерной горбинкой, тем страшнее мне становилось. Я видела одни лишь плюсы, но знала, такого не бывает. Где есть плюсы, там есть и минусы. И вот если учесть количество и размер плюсов, то мне даже знать о минусах мужа не хотелось, не говоря уже про видеть и уж тем более про почувствовать. Стены мы трогать не стали, так как время уже позднее, завтра с утра на лекции, а раскуроченную стену кто-нибудь да обязательно заметит. И в проход полезет, и хорошо, если один, а не целая толпа. Доводы Рева я признала достаточно весомыми, и с моего позволения мы отправились в баньки, естественно, раздельно. Но перед этим меня так зацеловали, что если бы пернатый резко не исчез в портале, я бы на него сама набросилась. Накрываясь одеялом, подумала о том, какая я молодец. Столько дел переделала за один день, и большинство предметов закрыла, и кабинет Санники доделала, а она из него, кстати, так и не выползла. Диван ей там поставить, что ли? Мы даже с птицем место заваленного прохода нашли. И я не забыла ему про близнецов сказать. И знаете, мне даже разрешили самой сходить. Правда, наставление надавало мне целую тележку. А если в двух словах, побегаю туда и обратно порталом, прокачаю каналы юному мстителю, и если вдруг что-то, то обязательно буду громко звать Рева по нашей связи. Окончательно уплывая в сон, обозвала себя растяпой. Был такой идеальный момент узнать у моего пернатого, почему вдруг я стала видеть сквозь капюшон. А потом добавила и еще одно. Я никогда не спрашивала Ревена, почему он скрывает свое лицо. Странно все это. На этом моменте и уснула. Следующие несколько недель ничем, кроме усталости, не были примечательны. Я посещала немногочисленные занятия, старалась узнать для себя как можно больше полезного и интересного. По вечерам к нам с Анникой приходил Ревен. Мы рассматривали очередное изобретение моей соседки, естественно, с моей подачи изобретенное, и думали, где его будет лучше всего использовать. Так мы обзавелись стазисными артефактами, которые по большей части поглощали бесхозную силу, что летала вокруг него в воздухе. А напитка тратилась только в редких случаях, также стазис можно было напитывать любой силой. После стазиса было несколько артефактов по уборке пыли и самый главный артефакт – коврик. Только зашел с улицы, а коврик раз и полностью очистил вошедшего. И не надо постоянно ходить по дому, махать руками и тратить магию или нанимать человека, который будет этим заниматься. Артефакты менее затратные и никто постороннего дома. Сейчас Санника занимается разработкой местной версии рации. Пока что это будут парные серьги. Женская поменьше, мужская побольше. Или пара из двух мужских или женских. Да без разницы, тут, как я поняла, самое главное настроить обе серьги так, чтобы они взаимодействовали друг с другом. Если у соседки все получится, то она начнет соединять 3, 4 и больше сережек, но тут все нюансы надо продумать. Думаю, она справится. Не зря ж я ей полночи рассказывала про рации и сотовые телефоны. Даже мужу ничего из этого не говорила. Зато Ревен очень ценил артефакты, созданные Санникой, и уже пообещал ей тепленькое место после окончания академии, а там и до титула недалеко. «Главное», — любил он постоянно повторять, косясь на меня со всезнающей улыбкой, «чтобы твой мозг работал исправно». Каждый из нас понимал, что мозг тут я, так как подаю идеи и рассказываю, что и как примерно должно работать. Руками была Санника, ведь именно она обличала мои слова, сначала в какую-нибудь фиговину, а затем заставлял эту фиговину работать. Неважно, что это было – дерево, железо, плетеная кожа. Главное, что все это работало. И мой лорд был тем колесом, которое двигало нас. С нашими изобретениями и идеями в нужную сторону. Не обошлось и без печали, но мы не отчаивались. Я все же рассказала Реву про сундук и кресло. Думала, муж меня в психушку закроет, но нет, видимо, уже привык к моим странностям и понял, что я одна там, где без него. Поэтому просто взял меня за руку и потащил на мой склад. Да, именно склад. Лабораторию свою я так еще и не построила. А во всем виноваты эти источники. Кто ж знал, что они так глубоко, и чтоб добраться до них, нам с птицам придется столько всего восстановить и расчистить, что я вообще диву даюсь, как мы вдвоем еще от постоянного опустошения резервов не померли. Как мы ни старались, сундук открыть не смогли, ни магией, ни подручными средствами, кто-то от души наложил на него чары. Поэтому было решено искать ключ и попутно разбирать завалы на пути к источникам. Для начала мы выяснили, что неработающая прачечная – это далеко не последний этаж, и прачечная эта толком никогда не работала, разве что лет 10 от силы, потом забросили. Слишком большие траты требовались на ее содержание. Как учащиеся академии справляются со стиркой? На этот вопрос Рев только руками разводил и все больше хмурился. А я задалась еще одним вопросом. Куда из нашей ванны исчезла моя грязная одежда? К концу второй недели мы примерно уже знали, как выглядели подвальные помещения и сколько в них было этажей. Первый этаж подвала – это жилье работников академии. Второй этаж – учащихся безродных или попросту простолюдинов. Третий этаж был складом для выстиранных вещей, но после завала там сделали прачечную, а была эта прачечная изначально на следующем четвертом этаже. На пятом были душевые, их мы тоже уже откопали и даже восстановили. Остался нам последний, шестой этаж, и я надеюсь, что там точно будут источники. А если подумать, то до обвала в академии все было сделано просто идеально. Учащиеся шли мыться каждый день, по пути в душевые относили грязное в прачечную и на обратном пути забирали свое чистое белье на складе постиранных вещей. Но будь я ректором, я бы вообще все здание отдала под общаку. Наверху знать, внизу безродные. Хотя душевые, что мы нашли, тоже были условно разделены на знать и простых. Да и площадь они занимали слишком большую для одного этажа учащихся. Быть может, раньше это действительно была одна большая общага, а не как сейчас. Не пойми что. Тут нам можно было только гадать или, как вариант, расспросить кресло. Только вот его всполохами и нашими вопросами-ответами не вариант в общем. Еще можно попросить Рева, чтобы он в свою тьму расспросил. Она же все у него знает. «Точно!» – подскочила я с кровати с криком и принялась быстро одеваться. Отгадка всегда находилась под нашим носом, а мы ее просто не видели. Быстро одевшись, нашла соседку, работающую в своем кабинете, сообщила, что ухожу к мужу, на что получила сбивающий с ног ответа. «Давно надо», – буркнула Санника, не отрываясь от своей работы. «Бедный мужик, уже весь извелся, таскается за тобой, капая слюнями, а у тебя только тайны да приключения на уме. И как он только сдерживается». Развивать тему я не стала, настроилась на Ревена. Открыла портал и шагнула вперед, чтобы тут же оказаться в сильных объятиях своего мужа. А дальше... Обиделся он, в общем. «Ну я ж не виновата, что цель моего визита он истолковал неверно, а потом еще руками своими стал хватать все мои выступающие части тела. Пришлось приводить его в себя, не очень уж гуманно, зато действенно. Теперь весь мокрый и сверкает на меня серебром своих глаз. Ничего, я вон его целый месяц соблазнить пытаюсь». Да только он в самый ответственный момент сбегает, а на следующее утро является, как ни в чем не бывало. Вот трудно ему было за все это время устроить мне хоть один малюсенький романтический вечер, чтобы красивое место, чтобы только он и я, чтобы с утра не бежать на занятия. Все это время наблюдала за ним и задавалась вопросом, я что, так много прошу? Судя по полному «не понимаю», мой пернатый вообще не представлял о том, чего я хочу. Обидеться бы. А с другой стороны, он от меня не отходит. Любой каприз стоит только намекнуть. Любой, только не что-то романтичное. Вот дракона ради меня убить – это пожалуйста. Моего мужа не смутил бы даже тот момент, что драконов в этом мире не существует. Он бы нашел, убил и притащил бы к моим ногам не только голову, но и всю тушку. Там шкура красивее, чешуек больше. Вот такое вот практичное и очень приземленное чудо мне досталось. И если встанет выбор, я выберу именно такого птица. Своего, родного, непробиваемого, прямолинейного, немного грубоватого, прущего напролом и такого нерешительного в том, что касается меня. Но я все же женщина в теле девушки и ради первого раза немного покапризничаю. Не повезло в прошлой жизни, так хоть в этой сделать все так, чтобы всю оставшуюся жизнь вспоминать с улыбкой. Не успели мы толком выяснить отношения, как к нам в спальню влетел король и со словами «Явилась!» сцапал мою руку и потащил прочь из комнаты. Я не сопротивлялась, мне было интересно, что у короля стряслось. Птиц не вмешивался и с крайне мрачным видом шел рядом. Думаю, если бы я хоть дернулась, хоть пикнула, мой пернатый и не посмотрел бы, что король, вмазал бы от души. Где-то посреди коридора Масин вдруг резко остановился, посмотрел на меня и, взяв под подмышки, словно ребенка, внес в портал, который со вздохом открыл Ревен. А я, вися на руках короля, всматривалась в его лицо и тихонько фигела. Если его побрить, татушку на щеку и глаза серебро. «Близнецы!» — тихонько прошептала и уже громче. «Вы все близнецы! И значит, наши дети?» Округлила я глаза от открывающихся перспектив. «Она тебя видит!» — расплылся Масин в улыбке. «Братишка, поздравляю!» Аккуратно поставил меня на пол и сжал птица в медвежьих объятиях. По крайней мере, со стороны это смотрелось так, будто высокий и широкоплечий король пытается сломать пополам высокого и жутко худеющего птица. Куда ни плюнь, все не настоящее. Конспираторы, блин, перестраховщики. «А почему ты лысый, а он нет?» повернулась к своему мужу, ткнув пальцем в короля. «Потому что у него нет второй формы». Хитро прищурился мой птиц, видя, как в моих глазах загорелся интерес. Я-то и не подозревала о том, что у Ревена есть вторая форма, а он промолчал. Хотя что-то смутное припоминаю, что в домике наставника после пожара Рев говорил что-то про крылья или перья. Жаль, что про того, кто пытается нас спалить, так ничего узнать и не удалось. «Потом покажешь?» Окинула мужа взглядом и продолжила. «После того, как поговоришь со своей тьмой и попросишь ее рассказать о том, где лежит ключ от сундука. Кстати, про пожар тьма тебе тоже сказала?» Мужчины переглянулись, и про их взглядом сразу стало ясно, что тьму про пожар они спросить не додумались. «Интересно, почему? Боится использовать ее слишком часто?» «Вдруг поняла, что права. Рев боится, что тьма выйдет из-под контроля. Но я и тот свет, что был глубоко во мне, знали, что Ревену переживать не стоит. Мы рядом, и значит, тьма спокойна». Вот все это я и выложила милому прямо при короле. Те снова переглянулись, и в гостиную влетел обеспокоенный Бэк. «Вот ведь белочки пушистые. Я ж про вампиренка своего совсем забыла. Узнала о том, что сестру спасли, все живы, и забыла. А ведь Ревен мне обещал их в академию доставить. Наверное, ждет нового набора. Но это ведь не оправдание. Склеросница я малолетняя». «Лиссандра?» – обеспокоенно спросил король у вампиренка. «А тот с меня глаз не сводит». «Леди, теперь вы поможете». Смотрит на меня с мольбой во взгляде. «Теперь?» – спрашиваю у вампиренка, а сама смотрю на птица, а тот сразу морду кирпичом. «Вот точно, он что-то намудрил».